час обхода теней. Когда возникла столица Швеции, викинги остались лишь в легендах и сагах. Однако в песнях скальдов говорилось, что острова, на которых сегодня располагается Стокгольм, были облюбованы грозными скандинавскими воинами примерно в восьмом столетии. Правда, скальды почему-то упоминали не 14, а 12 островов. Статсхольмен в переводе означает «город-остров». Юмористы XIX века сравнивали его с пробкой, которая затыкает протоку Норнстрем между озером Мэлорен и заливом Балтийского моря Сальчон. Выгодное стратегическое положение Статсхольмена издавна привлекало к нему внимание викингов, а спустя несколько веков здесь появились первые строения Стокгольма. Согласно преданию, на Статсхольмене, сокращенно Стаден, там, где сегодня расположен великолепный рыцарский дом, викинги поклонялись Одину, Тору, Фрейру. Здесь были оборудованы языческие святилища и совершались жертвоприношения. В дар богам приносились люди и животные. В наши дни на этом острове, казалось бы, ничего не напоминает о тех кровавых деяниях рыцарей моря. Вот только любители мистики утверждают, что иногда в безлунные ночи тени людей, принесенных в жертву много веков назад, совершают печальный обход по Стадену. Они возникают из воды у церкви Риддерхольмсчуркан, проходят мимо рыцарского дома к зданию Риксдага. Оттуда тени прошлого направляются к королевскому дворцу, церкви святого Николая к немецкой церкви. Что ищут они в уснувшем городе? По чьей воле отправляются в путь? Может, давняя обида или жажда мести заставляют их выбираться на сушу? На это не могут ответить даже знатоки тайн. Говорят, во время бесшумного обхода теней все замолкает на Статсхольмене. На целый час остров становится пленником тишины. Не слышно звуков волн, глохнут автомобильные моторы, а у людей пропадает желание разговаривать. Так продолжается до тех пор, пока тени снова не вернутся в воды у церкви Риддерхольмсчуркан. Конечно же, городская легенда не обходится без сурового предостережения. Не шуметь, иначе проснется беда. Среди жителей Стокгольма и приезжих туристов всегда находились упрямцы, неспровергатели мистики. Назло предрассудкам и предостережениям, в час обхода теней они включали на полную громкость приемники и магнитофоны, затевали громкие разговоры. Вскоре подобных нарушителей ожидал наказание. Внезапная немота. А их шумная электроника выходила из строя и не поддавалась ремонту. Впрочем, неспровергатели предрассудков, утратившие голос, могли восстановить его, не прибегая к медицинской помощи. Согласно поверью, нарушители сокровенной тишины должны дождаться следующей безлунной ночи и часа обхода теней. А затем, осторожно шествуя с заявлениями из далекого прошлого, обойти остров Статсхольмен. Сделать это надо, разумеется, в полном молчании.